Глава 21. Битва за Аддис-Абебу. Мелесса Арес с ужасом наблюдал за происходящим в стране. Он и подумать не мог, что Эфиопия до такого докатится. К сожалению, все происходило на самом деле. Единственное, чего сейчас искренне хотел Мелесс, это остановить гражданскую войну и спасти миллионы людей. За ним, конечно, стояли определенные силы, ведь его многие знали и уважали в провинции Тиграми. Да и соратники по партии в других провинциях тоже немало способствовали росту его авторитета. Но по сравнению с оппозиционерами, силы эти были совсем небольшие. И в первую очередь они проигрывали правительственным войскам. Поэтому повлиять на возникшую ситуацию Арес мог слабо. Но он был готов пойти на сделку, договариваться с кем угодно, лишь бы остановить надвигающуюся катастрофу. Однако договариваться оказалось не с кем. Правда, еще до гибели генерала Байрама и Йонаса Джугара с ним захотел встретиться некий человек. И встретиться он хотел не просто так, а по вопросам власти. Сомнений в честности посланца от неизвестных Мелессу сил сопротивления у него почему-то не возникло. Сам переговорщик показался ему надежным товарищем. Вранья или подстава тут быть не должно. И Мелесс почти уже дал свое согласие, как вдруг началась французская интервенция, и все снова полетело в тартарары. Сейчас он вспоминал тот разговор. «Здравствуйте, меня зовут Абелия», — представился незнакомец. «Я бывший капитан правительственных войск. Сейчас же представляю некую группу людей, заинтересованных в союзе с вами». «Добрый день. Судя по всему, о том, кто я, вам хорошо известно», — поговорил Мелесс и задал очевидный вопрос. «Что вы хотите от меня?» «Мы хотели бы сотрудничать с вами и помочь вам достигнуть высот власти». «В каком смысле?» «В самом прямом. Мы поможем вам занять пост лидера Эфиопии. У вас есть политическая сила и авторитет. Вас многие знают, и за вами пойдут люди. Кроме того, вы способны найти точки соприкосновения со многими политическими деятелями как в Эфиопии, так и за ее пределами. У нас такой возможности нет». «У кого это у вас? Кто вы?» «Ассоциация защиты Эфиопии от внутренних и внешних врагов». «А разве есть такая партия? Странное у нее название». «Нет, это не партия, это именно ассоциация. Мы не ставим перед собой никаких политических целей. Наша задача — спасти Эфиопию и прекратить гражданскую войну». «Но кого-то вы все-таки представляете?» «Военных, которые любят свою родину», — прямо заявил Абеля. «И немногих примкнувших к ним гражданских». «Понятно», — немного разочарованно произнес Мелесс. «Очевидно, вас слишком мало. Вряд ли вы сможете мне чем-то помочь». «Не торопитесь делать скоропалительные выводы, вы же о нас ничего не знаете. У нас есть деньги, чтобы оказать вам помощь, и достаточно много хорошо подготовленных бойцов. И это не набранные в деревнях ничего не умеющие бойцы, а пусть и бывшие, но элита эфиопской армии». «Все слишком туманно. Какие вы можете привести доказательства этому?» «Ну, во-первых, деньги». Капитан вынул из кармана несколько толстых пачек и бросил их на стол. «Вот вам первое доказательство. Вторым доказательством станет скорая смена власти. Когда и как это произойдет, я пока не могу вам сказать, но абсолютно точно произойдет. Ну а третьим? Третьим будет то, что в итоге мы поставим у власти своего человека. Станете ли им вы, решать тоже пока вам». Мелесс взглянул на пачки, валяющиеся на столе. «Да, такими суммами никто просто так не разбрасывается, слишком большие деньги. Да и обещания подобного типа тоже не дают без достаточных на то оснований». «У вас есть время подумать», — между тем продолжал его гость. «Но его немного. Нужно успеть правильно потратить деньги и тщательно приготовиться к грядущим событиям». «Нет, это не бандиты с большой дороги и не дурачки из деревни», — думал Мелесс, внимательно разглядывая собеседника. Выправка стоящего перед ним человека с головой выдавала бывшего военного, потерявшего в боях руку. И то, как он держался, косвенно подтверждало его слова. «Я подумаю», — кивнул Мелесс. «Если все окажется так, как вы сказали, то, вероятнее всего, я соглашусь на ваше предложение. Впрочем, пока ничего обещать не могу. Вы сами видите, какое сейчас время». «Вижу. И мы готовы немного подождать. В целях конспирации нам есть смысл использовать систему паролей для общения. И да, я уполномочен обещать вам дополнительное финансирование. Иногда вы будете получать деньги, скажем, в знак нашего особого расположения. От вас нужно лишь понимание того, что в случае вашего согласия на сотрудничество, дальше мы пойдем вместе». «Это я понимаю». «Ну что же, это пока все, что я хотел вам сказать. Надеюсь на ваше согласие. А сейчас мне пора, я должен вас оставить». Милес Арес очнулся от воспоминаний. Теперь ему самому осталось только ждать. Ждать и надеяться, что слова капитана не разойдутся с делом. И пока все происходило в точности так, как говорил Абеля. Йонаса Джугара и генерала Байрама действительно убили. Одного убили явно местные, что подтвердило заявление примкнувших к ассоциации патриотов Эфиопии, а второго застрелили неизвестно откуда появившиеся афганцы. Значит, парни совсем не так простые, у них есть могущественная и, возможно, даже международная поддержка. Тем лучше. А он подождет. Милес отнялся на диване и теперь сидел, уставившись в потолок, по которому бегали наглые мухи и жучки. Да, ночью большинство из них сожрет геккон, и уже к утру потолок вновь будет чист и пуст. Так и эти товарищи уберут всех конкурентов ради того, чтобы он, Милес Арес, принял на себя власть над Эфиопией. Конечно, они потребуют плату, ведь ничего в жизни не бывает просто так, особенно там, где дело касается таких сфер влияния, как деньги и власть. Но он надеялся, что плата будет разумной. Да и сложно требовать от него то, чего он не в состоянии дать. Страна в разрухе, сейчас получить от нее много по-любому не удастся. Настали тяжелые времена, но очень хотелось бы надеяться на лучшее, потому как хуже просто некуда. Он будет надеяться и молиться. Да, молиться. Милес, хоть и марксист, даже готов обратиться за помощью к коптской церкви. Ради спасения Эфиопии он готов на все, и ничто человеческое ему не чуждо. Бригадный генерал Жак Монтегю смотрел в бинокль на предместье столицы. Зрелище удручало. Разрушенные здания и дороги, воронки от недавних разрывов, кое-где до сих пор вился дымок пожаров. Действительно, гражданская война – самое худшее, что может произойти в любой стране. Свои убивают своих. Что может быть страшнее? Генерал рассчитывал доехать до самого города, но в 50 километрах до него дорога внезапно закончилась, и поезд едва не сошел с разобранных рельсов. Пришлось высаживаться. Окрестный пейзаж тоже мало радовал. Повсюду стояли закопченные танки и брошенные бронетранспортеры, разбитые и сгоревшие грузовые машины. Земля была буквально разворочена снарядами. Везде ямы, осколки и разбитые снаряжения. Кое-где чернели даже обугленные кости несчастных танкистов, которых не успели захоронить или попросту не стали. Мрачная картина. Высадившиеся из эшелона новобранцы невольно остолбенели, рассматривая открывшийся перед глазами пейзаж. Настроение у всех как-то разом упало. До людей дошло, не на пикник приехали. Только бывалые наемники равнодушно осматривали поле битвы, пытаясь найти хоть какие-нибудь трофеи. Трофеев, естественно, не оказалось, а вот стойкий смрад недавней битвы быстро забил обоняние. «Строится!» — крикнул генерал во всю глотку, дабы прекратить разброд и шатание. «Сегодня к вечеру мы увидим огни Аддис-Абебы». Солдаты послушно выстроились в колонны и двинулись вперед. Наемники и командование разместились на легко бронированных машинах, которые сгрузили с последних платформ поезда. Остальные, растянувшись по дороге огромной песчано-желтой змеей, пошли пешком. Продвигались они довольно быстро и имели хорошие шансы на успех. Если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Собираясь взять город в полукольцо, Жак выделил для себя три основных направления удара. Их, разумеется, вскоре заметили, но противник пока никак себя не обозначил. В общем, генерал был полностью уверен как в себе, так и в полученной от командования информации. Оказывать сопротивление тут было банально некому. Единственное, что могло ему помешать, это действие авиации. Но она, как его заверили, оказалась почти полностью небоеспособна. Советские летчики покинули страну, а оставшиеся эфиопские пилоты не горели желанием сражаться. Генерал знал, на самый крайний случай у него есть возможность высадить десант с военной базы в Джибути. Да, это чревато международным скандалом, но рисковать заданием он не собирался. Передовые части очередного претендента на власть только вчера заняли город и не могли полностью его защитить, так что сейчас все в его руках. Колонны двигались вперед и уже почти достигли города, когда вдалеке послышался непонятный гул. Вскоре на горизонте возникли быстро приближающиеся черные точки. И буквально через несколько десятков секунд они приблизились настолько, что стало легко разлететь военные самолеты. Истребители своим пронеслись прямо над колонной, оставив после себя черные капли бомб. На мгновение зависнув в небе, те, постепенно набирая скорость, начали стремительно падать вниз. «В сторону!» — закричал водителю генерал. «Уходи с линии огня!» Тот вывернул руль и съехал с дороги, чтобы тут же ударить по газам и не попасть под раздачу. Так же поступили остальные водители, веером расходясь в разные стороны. А бомбы, достигнув земли, принялись яростно взрываться. В разные стороны полетели осколки камней и снарядов, пыль поднялась до неба. Раздались крики раненых. Но первый заход оказался не очень удачным, и половина бомб взорвалась не на дороге, а далеко в стороне. Летчики развернули самолеты на второй заход, и войско бросилось в рассыпную. Авиаторы еще раз прошлись по хаотично носящимся вдоль дороги солдатам. И вновь султаны взрывов, пыль до небес, чавканье железа, жадностью впивающейся в человеческую плоть, крики раненых и смачные шварканье падающих на землю кусков тел убитых. Минуту назад вроде бы дисциплинированное и послушное войско окончательно потеряло всякое лицо. Новобранцы с воплями отчаянно разбегались в разные стороны. Пилоты пошли на второй круг, и небольшая армия генерала Монтегю практически прекратила свое существование. Полностью отбомбившись, самолеты вновь повернули обратно, прошивая землю и тела пулеметными очередями и снарядами из авиапушек. Побросав оружие, новоявленные легионеры неслись сломя голову и не разбирая дороги. За исключением разве что наемников, и то в основном благодаря тому, что находились на броневиках. Не повезло лишь одной бронемашине, сидя на чадила грязно-черным факелом, пуская вертикально вверх столб едкого дыма. Жак Монтегю был готов рвать волосы на своей голове. Такой грамотно спланированной атаки он никак не ожидал. Его обманули, уверяя, что с авиацией в Эфиопии покончено. Говорили, ее просто больше нет. Как оказалось, она очень даже есть и способна действовать весьма эффективно. Противопоставить авиаударам ему было нечего. Единственная зенитная установка, которую на всякий случай взял с собой, не смогла толком отразить внезапное нападение. Штурмовики, а их было-то всего три двойки, сделали еще круг, дважды заходя на них и расстреливая последние снаряды и патроны, и лишь затем легли на обратный курс. В конце боя зенитная установка наконец-то проснулась и заговорила. Артиллеристы даже каким-то чудом умудрились попасть в цель, но получивший пробоины самолет все же вскоре выровнялся, и вместе со всеми улетел в сторону своего аэродрома. Хорошо, хоть вертолета у эфиопов не было, или они по какой-то причине не смогли вылететь на боевое задание. А то от их колонны остались бы только рожки да ножки, как говорят русские. После атаки самолетов наемники попытались собрать испуганное стадо черных солдат и заново их поставить в строй, но получалось это у легионеров из рук вон плохо. Хотя после подсчета выяснилось, потери убитыми составили всего человек 50, да раза в два больше ранеными. Остальные новобранцы попросту разбежались. В итоге удалось собрать лишь 500 с лишним человек, которых и погнали на штурм города. А вот в этом им почему-то особо никто не препятствовал. Сходу заняв предместье, армия Монтегю беспрепятственно вошла в город и теперь быстро подвигалась вперед, проходя мимо сожженных домов и стремясь достигнуть центра. Наступление на Аддис-Абебу велось с двух сторон. На удар по третьему направлению генерала банально не хватало сил. Управление атакой с помощью радиостанции тоже было сильно затруднено, поэтому работали по топографическим картам города, предварительно обговорив лишь некоторые детали и точку сбора. Завязались уличные бои, но легкие французские броневики без труда подавляли возникшую оборону с помощью стрелковых пулеметов, продвигаясь все глубже к центру города. Генерал Бульто воспылал поистине праведным гневом, получив сведения о том, что в страну проникли французы. Еще и наняли для атаки кучу народа из местных. То афганцы в Эфиопии прутся, то вообще черт знает кто. В составе передовых частей Второй революционной Бульто успел войти в столицу до того, как к ней приблизились силы противника. И сразу же направился на аэродром, популярно там объяснив, кого и почему нужно бояться. Бульто поверили, начав готовить боевой вылет, и он поспешил вернуться к своим людям. Из серьезного вооружения с ним прибыли только несколько зенитных орудий да парочка бронетранспортеров. Но вскоре, к его великой радости, на одной из местных баз обнаружились танки. Их оказалось всего три штуки, но ведь главное — это напор и умение. Оставалось лишь найти танкистов. И Бульто разослал по всему городу своих людей, чтобы они разыскали хоть кого-то, кто маломальски разбирался в этой тяжелой технике. Найти подходящих бойцов из давно дезертировавших солдат и сержантов ему удалось за полдня, и уже на следующий день генерал был готов дать отпор интервентам. Отправленные по близлежащим частям курьеры передали его приказ как можно быстрее двигаться к городу. Да и подтепанные долгим маршем подразделения 2-й революционной армии спешили изо всех сил. Хотя, невзирая на то, что с каждой минутой раздававшейся со стороны столицы канонада становилось слышно все отчетливее, до города им было еще очень далеко. Меж тем французские броневики усиленно рвались в центр города, пока не попали в подготовленную эфиопами засаду. Не надо думать, что все эфиопы плохо воюют. Они, благодаря своей воинской культуре, воюют намного лучше всех остальных африканских стран, что не раз и доказывали. Едва в начале улицы показались два броневика, стоявший в засаде танк выстрелил, и выстрелил удачно. Снаряд попал, взорвался и буквально разбросал обломки тяжелой машины. Досталось даже второму броневику, и его откинуло силой взрыва. Машина заглохла, и из нее посыпали наемники, выпрыгивая на землю и расползаясь в разные стороны. Тут же заточил танковый пулемет, сметая крупнокалиберными пулями незадачливых оккупантов. Что-то подобное происходило по всему городу. Правда, один танк правительственные войска все же потеряли, нападавшие сожгли его с помощью гранатометов. Зато остальные нанесли существенный урон атакующим. Бой с переменным успехом длился весь день. Солнце уже клонилось к закату, а бой все продолжался. К эфиопам подходили все новые и новые силы, сходу подключаясь к сражению. А вот помочь французам оказалось некому, да и наемники — это не те солдаты, которые будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Генерал Жак Монтегю стоял перед нелегким выбором. С одной стороны, он видел, что проигрывает бой. С другой, он все же не считал правильным вызывать на помощь французских военных. Да, командир военной базы пришлет для вертолета со спецназом, тем самым обеспечив воздушное прикрытие, но толку? Все они просто лягут на этой постылой земле. Эфиопов банально больше. Да что лукавить, у них значительный перевес в силах, и они сражаются как львы. А у него уже очень большие потери, все негритянские подразделения утеряны полностью, а арабские наемники открыто выражают свое недовольство. Да и не бегут они исключительно из-за страха. Знают того, кто сбежит, ждет гибель. «Надо отступать, пока к этому есть все силы», — решил генерал. В Париже крайне неудачно выбрали время нападения и совсем не учли тот факт, что следующий претендент на власть в Эфиопии прибудет в столицу с силами целой армии. И не просто с армией, а сумеющей воевать. Да по сравнению с ней его новобранцы – желторотые птенцы рядом с коршуном. К тому же к обороне Аддис-Абебы подключилась якобы несуществующая авиация, окончательно разбив весь расклад. Обдумав все это, Жак решительно направился к штабному броневику. Монтегю нужен был приказ, чтобы с чистой совестью обратиться в бегство. Дав указание включить радиостанцию, он по закрытому каналу стал вызывать на связь командира базы. Радиостанция затрещала, пытаясь настроиться на нужную волну сквозь густой шум помех. Через некоторое время связист все же поймал нужную частоту и установил работающий канал. И Жак тоже услышал голос Жерара, словно тот находился совсем рядом с ним. Говорит командир военной базы полковник Жерар Гепард. «Жерар, это генерал Монтегю. Мы в столицу, но наступление практически сорвано. Колонну разбомбили авиацию еще на подходе к городу. Мы потеряли почти всех африканцев и одну бронемашину. Однако, вопреки потерям, город атаковали. Но здесь нас встретили танки. И сейчас я потерял уже половину бронемашин и почти всех новобранцев, увяз перед центром города. Продвигаться вперед с имеющимися у меня силами считаю бессмысленным. Противник постоянно подтягивает новые резервы, которые вступают в бой прямо с марша. Прошу санкцию на отступление». «Подожди, а сколько у тебя осталось людей?» «Наемников меньше половины. В негритянских подразделениях осталось процентов 20, да и то они отказываются идти в бой и бегут». «Понятно. Подожди, я сейчас доложу ситуацию послу и свяжусь с Парижем». Как оказалось, на базе как раз находился и французский посол. «Жду», — коротко ответил Жак и отдал переговорную трубку радисту. «У него есть еще часа два, чтобы держать позиции, а потом нужно будет отступать». Бой тем временем продолжался. Генерал дал отмашку, и все атакующие подразделения постепенно стали медленно отходить, сосредоточившись единый кулак для последнего прорыва. Разграбив одну из заправок, что досталось им в черте города, они заправили свои машины остатками дизеля и начали готовиться к отступлению. Вдруг над их головами вновь понеслись самолеты, но сбрасывать на город бомбы никто не стал. Взяв курс на юго-восток, техника полетела в сторону оставленного интервентами поезда. Вскоре гул самолетных двигателей затих. И примерно через час генерала вновь позвали в машину связи. «Да, генерал Монтегю». «Это Ю Монтеррей», — представился ему новый собеседник. «Я посол Франции в Джибути. Скажите, Жак, а если мы пришлем он в спецназ, вы сможете взять город?» «Нет», — мгновенно ответил Монтегю и поправился. «Думаю, что это невозможно». «Понятно. Значит, силы эфиопов оказались намного больше, чем мы предполагали». «Сюда идет вся вторая революционная армия», — пояснил генерал, уже зная об этом наверняка из перехваченных радиопереговоров. «Я вас понял. Сколько вы сможете продержаться?» «До наступления ночи осталось 2 часа, я смогу продержаться еще час». «Хорошо. В течение часа мы дадим вам ответ. Готовьтесь к отступлению». И ответ пришел ровно через 30 минут. «Отступайте. Париж дал разрешение», — сказал командир базы, и генерал Монтегю с облегчением выдохнул, защищая переговорную трубку радисту. «Сворачиваемся», — заорал Жак, выйдя из Кунга. «Отступаем!» Услышав приказ генерала, все его люди словно разом взбодрились и стали подтягиваться ближе, готовясь к организованному отходу. До наступления темноты все наемники покинули окрестности столицы. Когда ночь накрыла взбудораженный город своим темным одеялом, остатки региона были уже далеко от Адис-Абебы, держа путь в сторону границы с Джибути. Пока шло сражение, привезший их поезд потихоньку сдавал назад. И в голове поезда, и в его хвосте находилось по тепловозу, поэтому машинисты просто пересели из одного локомотива в другой. Заслышав разрывы бомб, машинисты испугались, поддали пару и поехали к границе. Сознавая ответственность, они утешали себя тем, что идут медленно, а пути позади у них все равно взорваны. Расплата настигла их почти возле погранпункта. Тройка штурмовиков догнала убегающий поезд и забросала его бомбами, а потом добавила, расстреляв его еще и из авиапушек. Головной тепловоз загорелся, вместе с ним заполыхала и добрая половина вагонов, состав остановился. Остатки колонны французских наемников достигли горящий поезд глубокой ночью. Зарево от пожара виднелось на многие километры, поэтому подъезжали к нему очень осторожно, боясь засады. Однако никакой засады не было. Как не было ни ГСМ, которым они предполагали заправиться, ни самого поезда, от которого остались одни головешки. Зло сплюнув, генерал дал приказ ехать дальше. Бензин у них закончился примерно на половине пути между границей и городом Джибути. Он заранее еще от разгромленного поезда послал радиограмму, и потому помощь пришла очень быстро. 2 бензовоза в сопровождении пары танков и 5 бронемашин доехали до вставшей из-за отсутствия топлива колонны и вскоре пополнили баки горючим. Пользуясь случаем, Монтегю дал приказ пересчитать бойцов. Когда же закончили с заправкой техники и смогли снова отправляться, выяснилось, что из новобранцев-негров не осталось ни одного, а из наемников уцелело значительно меньше половины. Плюс оказалось столько же раненых и убитых. Раненых негров никто не забирал, и все они остались на поле боя, кроме, разумеется, тех, кто успел сбежать. Результат оказался разгромным, но все же легко объяснимым. Едва обученным сбродом они сражались против регулярной армии. Наемники хороши только, когда воюют либо в горах, либо в лесу, а не на открытой местности. Да и город для них был чужой, отсюда и результат. И не стоит забывать, что наемник, хоть он и воин, абсолютно не склонен к подвигу. По прибытии на военную базу генерал задержался там ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы решить все насущные дела. Отправить обратно наемников, предварительно с ними расплатившись, отчитаться о потерях, подготовить доклад и все материальные сметы, ну и так далее. Лишь перед самым отъездом он зашел к полковнику, и они допили бутылку коньяка. Одной оказалось мало. Вскоре ее сменила вторая, более худшего качества, но так как коньяк был не самопальный, а французский, никого не воротило. Однако напился генерал знатно, так что аж потерялся, не помня некоторые детали их попойки, и целые сутки после нее лежал пластом. Очнувшись, он собрался и ближайшим рейсом улетел в Париж, чтобы уже там узнать о неизбежном понижении. «C'est la vie».